Воспоминания о его поцелуях, его прикосновениях заново переворачивают ей душу. Он человек с чувством долга. Надо же, как не повезло!